Глава 5. «Жень, ты дома останешься?» Голос Евы грубо ворвался в мое сознание, выдирая из самого сладкого утреннего сна. «Да что ж такое?» Не открывая глаз, я автоматически натянул одеяло повыше, пытаясь вспомнить, одеты ли на мне трусы. Когда я жил во Франкфурте один, то частенько игнорировал эту часть гардероба. «Я уже ухожу. Ты куда-нибудь поедешь? Тебе ключи оставить?» Ева продолжала сыпать вопросами, остановившись возле моей кровати. Я приоткрыл глаза и уставился на девушку. Она уже была при полном параде, в коротком летнем платье, волосы собраны в высокий хвост, на лицо умело наложена косметика. Сейчас Ева выглядела старше своего возраста. Вот только привычка врываться ко мне без стука с годами не изменилась. «Конечно, поеду», — рыкнул я, рывком приподнимаясь в кровати. «В хозяйственный магазин. Замок на дверь куплю и табличку с надписью «Стучаться».» Ева хихикнула, окинув меня быстрым взглядом, отступила к двери. «Ключ на тумбочке в коридоре. Я буду поздно». Я поднял на девушку тяжелый взгляд. «А где ты будешь?» Ева вскинула подбородок, и я приготовился к тому, что сейчас мелкая начнет качать права и говорить, что уже взрослая и не обязана отчитываться. Но девушка лишь ответила. «У Лёши сегодня в 6 тренировка, а потом мы пойдем в кино». Я нахмурился. Кино. Когда я в молодости ходил с девушками в кино, вечер, как правило, попкорном и обсуждением фильма не заканчивался. Уже в дверях Ева обернулась. «Можешь прийти на тренировку, я узнала у Лёши, там свободное посещение по абонементу». Не дожидаясь ответа, девушка выскользнула из комнаты. «А адрес-то какой?» — крикнул я ей вдогонку, подтягивая сползающее с бедер одеяло. «Ильинская, 38, и не забудь взять с собой шорты», — донесся до меня насмешливый девичий голос. Я посмотрел вниз на свои плавки и скрипнул зубами. Совсем девчонка распустилась. Никакого уважения к старшим. Весь день прошел в беготне. Я встретился со своим заместителем, чтобы обсудить кое-какие неотложные дела, посмотрел пару съемных квартир в центре города и приобрел, наконец, машину. Друг, занимающийся продажей автомобилей, помог мне быстро, без волокиты, оформить свеженькую «Вольво» и, поздравив, вручил ключи. Дальше дела пошли веселее. Я съездил еще в пару мест и встретился со старыми знакомыми, некоторые из которых даже не знали, что я вернулся в город. К половине шестого я уже освободился и, усевшись в новенькую машину, вбил в навигатор адрес спортивного зала. Помимо моей воли на лице расплылась широкая улыбка. Со всеми переездами я уже недели 3 не ходил на бокс, и теперь кровь бурлила от нетерпения. Хотелось снова нагрузить тело, чувствуя, как работает каждая мышца, выплеснуть накопившийся негатив. В этом плане бокс был даже лучше секса. Во всяком случае, не нужно было вести своего спарринг-партнера в ресторан и обещать ему перезвонить. Припарковавшись возле двухэтажного здания, я прихватил спортивную сумку и вышел из машины. Игрушечного автомобиля Евы я не увидел, скорее всего, она подъедет к своему Алешеньке, к отцу тренировок. Ну и отлично, будет возможность поговорить с ним без свидетелей. Так-то я был настроен миролюбиво, но кто знает, как пойдет. Оформив на ресепшене абонемент, я, следуя указаниям симпатичной девушки, отправился в раздевалку. Переодевшись в спортивные шорты и майку, я прихватил с собой эластичные бинты, бутылку воды и вышел в зал. И практически сразу наткнулся взглядом на компанию крепких, татуированных парней. Они стояли неподалеку от ринга и что-то бурно обсуждали. Один из них по-хозяйски обнимал за талию стройную высокую девушку в спортивных леггинсах и коротком топике. Красотка стояла ко мне спиной, но я сразу узнал ее по длинным темным волосам, собранным в высокий хвост. Еще сегодня утром, когда Евка ворвалась ко мне в спальню, я подумал, что ей идет такая дерзкая прическа. Значит, мелкая тоже решила потренироваться. Только какого хрена она не бегает, истекая потом по залу и не стучит по груши своими кулачками, а стоит и обжимается с этим кентавром? Раздраженно отведя глаза от мужской ладони на тонкой оголенной талии, я не спеша приблизился к компании. Ева обернулась и, увидев меня, радостно подпрыгнула. «Женька!» Светловолосый, атлетически сложенный парень, обнимавший девушку за талию, нехотя убрал руку и протянул мне для рукопожатия. «Алексей!» — слегка натянуто улыбнулся он, разглядывая мое лицо. Наверное, я в его представлении выглядел немного по-другому. Я с улыбкой пожал Алешеньке руку. Ничего так, хватка крепкая. Евгений. Парни, стоявшие рядом, с интересом и легким удивлением рассматривали меня. Что Ева успела им наговорить? Что придет ее престарелый дядюшка? В таком случае придется разочаровать парней. «Ты уже размялся?» — сходу спросил я у Алексея, оставляя все разговоры на потом. Я хотел присмотреться к парню. Они что, так не раскрывают характер лучше, чем ударная тренировка? «Еще нет», — посмотрел на меня Алексей и добавил, сверкнув азартной ухмылкой. «Начнем?» Кивнув, я подмигнул Еве, и мы вместе с ее парнем отправились на разминку. «Ева много про тебя рассказывала», — сказал Алексей, наматывая на кисти рук эластичные бинты. Шел второй час тренировки. Мы с Алешенькой уже успели вспотеть до трусов, несколько раз поспарринговаться и договориться с мужской компанией сходить в бар. В общем, парень мне понравился. Открытый, в меру наглый, уверенный в себе. Чем-то он даже напоминал меня в молодости. Утерев пот с лица, я оторвался от груши и повернулся к парню. До того, как я уехал в Германию, мы с Евой были не разлей вода. Алексей задумчиво посмотрел на меня. «Ты же ей не родной дядька?» Наконец спросил он, закрепляя бинты и надевая боксерские шинки. Я приподнял край майки и вытер лицо. Ева уже давно стала мне родным человеком, хотя формально в нас и текла разная кровь. «Мы дружим с ее отцом с детства», — ответил я, ища взглядом Еву. Ее фигурка маячила в дальнем углу зала. Девушка яростно отрабатывала удары на груши. А я подумал, что мелкая в неплохой спортивной форме. Только вот одежду бы ей более закрытую, что ли, чтобы парней поменьше отвлекать. «И надолго ты вернулся?» — непринужденно спросил Алексей, поднимаясь со скамейки. Я пристально посмотрел на парня. «Ревнует, что ли?» «Скорее всего, навсегда», — улыбнувшись, ответил я. «Моя фирма занималась поставками медицинского оборудования, и когда в родном городе открыли новый филиал, мой опыт, полученный в Германии, пришелся как нельзя кстати. Меня сразу назначили начальником отдела, а я был только рад. Чужая страна с ее традициями и привычками уже осточертела мне. Я так соскучился по дому, по друзьям, по Еве с Ренатом». «И ты живешь сейчас с Евой?» Вопросы Алешеньки начали меня раздражать. Я поднял на парня тяжелый взгляд. «Да». Алексей посмотрел на девушку, колотившую по груши, потом повернулся ко мне. «У меня есть знакомый риэлтор, он может помочь подобрать хорошую съемную квартиру». Я задумался. Может, действительно нанять человека, пусть подбирает варианты. Через неделю я выйду на работу, и свободного времени не останется вообще. «Отлично. Скинешь контакты?» – кивнул я. «Договорились», – бросил Алексей и направился в сторону ринга. Взяв бутылку воды, я наблюдал, как этот подкачанный суслик подошел к Еве и, обняв за талию, поцеловал вначале в плечо, а потом в губы. И ладно бы легкий чмок. Нет, блин, присосался глубоким затяжным поцелуем. Мне даже показалось, что сквозь гомон в зале я услышал сладкий стон Евы. Закашлявшись, я вытер рот тыльной стороной ладони и отбросил бутылку в сторону. Нет, все-таки этот Алешенька мне категорически не нравится.